Глава 14. Василий сидел в доме, как в заточении. Третий день подряд шел дождь, мелкий ноябрьский дождик, сырой, противный. И он сидел за столом в своей комнатенке и глядел на стену противоположного здания и на холодные, стекающие по стеклу капли. Неужели Куракина права? Российский язык темен и дремуч, тяжелозвучен и несравним с певучей французской речью. Найду ли для чей сравнения, а не желания врата? Изображу ли наслаждение, родник багряные уста? Что важнее здесь, мелодия, ритм или нежные и столь желанные слова? Он вспоминал отцовские канты, верши Семёна Полоцкого, хитросплетенные речи Феофана Прокоповича, за иконоспасские опыты свои товарищи. Громоздкие, хотя и не лишенные мерной тягучести, все они разительно отличались от легких, как крылья мотылька, стихов французов. Как перевести французскую поэзию на русский и сохранить ее обаяние? Он пытался, но получилось мерзко и коряво. Где прячется тайна, мелодия, как подобрать ключ к ней? Почему теперь, когда привыкло ухо к гальским песням, стал он замечать растянутость и пышнословие родного языка? Прав был Ильинский, он давно восставал в речах своих против сложнозвучности, лишней вычурности громад словесных. Вкус Василия, о, это истинно французское слово, сильно изменился за время странствий. Как постичь законы краткости и точности, как схожий ритм уловить в речи русской? Секрет запрятан, видимо, в обычаях, во всей заморской жизни, ведь разговорная речь одинакова и у простолюдинов, и у дворян. Сиюминутность, любование прекрасным, душевное смятение — вот чем напоены стихи французов, а воздыхания их предназначаются прелестницам, пастушкам, окруженным сонмом нив и купидончиков. Так одним росчерком пера охватывается многое. Любовь и чувства, примыкающие к ней, а значит, все, что так волнует душ. Целомудрие, чистота кристальная, нега и пылкость, лукавое непостоянство или преданность — умиляли при чтении. Окраски слов, краски печали или счастья мимолетного рождали неиспытанные ранее утонченные переживания. И поразительно, источником поэтов здесь тоже были наставления древних, вобравшие в себя, как в свод законов, всю мудрость слова риторики. Но как умело требования их терялись в книгах, как прятались в них. Ведь задавая вопрос, как будто бы неразрешимый, сам Ла Фонтен следовал законам построения искусной фразы. Как описать черты? Он якобы не знает и, вопрошая, просит помощи. И тут же разбивает сомнения слушающих легкими, но сочными мазками, живописует красоту желанного женского лица. Родник наслаждения, врата желания, как часто шептал Василий эти сладкие сравнения. Он пробовал описать свое чувство к Жанет, но не мог. Слова, все-таки как важны слова, подобранные у французов, не переводились дословно. Звучали словечками старого князя Куракина, не ложились на бумагу, а отскакивали от нее, разбегались в страхе и толклись в сторонке, хромая на клюках и костылях незнакомых начертаний, словно калики и кликуши на соборной площади в праздничный день, ожидая открытия храма. Дождик все лил, и уныние им порожденное сменилось сладостными грезами, всегда недостижимыми, но необходимыми успокоительницами. Он вспомнил бурю, полонившую корабль в Амстердамской гавани, и пришла ей вслед на память гроза, случившаяся в Гааге. Они с Жанет, застигнутые врасплох непогодой, отсиживались в теплом винном погребке неподалеку от Бинненгофа, куда ходили кормить зверей. Тогда еще он был влюблен в свою спутницу. Он пылко описал ей морскую ненастье, а поскольку хлестал за окном ливень и бушевала гроза, то девушка, трепеща от ужаса, сжалась к огню открытого очага. Василий вдруг явственно ощутил ее испуг, согревший его, покрывший щеки пунцовыми пятнами, стыдливые горячки, затаенного желания и силу стихии, породившую минутную близость, а теперь смывающую жирную грязь с булыжной мостовой. С одной стороны гром, с другой стороны гром, смутно в воздухе, ужасно в ухе. Холодно, мрачно, и бьют тяжелые ротные барабаны, и мчит ветер по степи, клубок перекати поля, и вихрем метет с песок над солнчаками, засыпая без него буро-красные, непригодные для питья водой, наполненные озера и длинные лужи. И воет, и свищет, и как длинноногие волки в раскачку бегут хищнопенные валы, обнимают корабль, сдавливают, бьют в борта, и летят солоноватые брызги, и падают, словно с небес, оловянными слезами на палубу. Набегли тучи, воду несучи, небо закрыли, страх помутили. Кажется, вот мечутся звери в вольерах Бенегофа, люди бегут по полям, молитвенно заламывают простертые кверху руки, огненные перуны с треском, холодящим воздух, срываются с небес и несутся с вершины дождевые потоки. Он писал, и сами слова несли перо, соскальзывали, не останавливаясь, на плотную бумагу, растягивались в полете, сжимались в прыжке, торопились обрисовывать открывшуюся голосу неистовую скорость, подстегиваемую запятыми нагайками и впивающимися в точку удивительными стрелами, восклицательными знаками. Ночь наступила, день изменила, сердце упало, вот зло настало. Пролил дождь в крышке, трясутся вышки, сыплются грады, бьют вертограды. Это похоже было на паническое бегство от стихии. Он так возбудился, что прочитать отважился не сразу, а перечтя стал править, быстрее темпы, укорачивая слова. В конце, поняв, что читателю надо вынести урок из этой зарисовки, он дописал восьмистишье, просьбу о днях пригожих и о теплом солнце, необходимом всем, и трудолюбным хлебопашцам, и беззаботным, и прекрасным пастушкам. Конец утихомирил гонку ритма, и тогда только поставил он точку, долгожданную точку. Стихи получились громкозвучные, быстрые, а вместе с тем сильные, той природной мощью, какой грозна гроза. Полная ярости и стремительного полета, он перечитал еще раз и понял, что приблизился к молниеносно разящей силе проповеди великого Прокоповича, неосознанно распалив в душе накал его страстей, а галантной концовкой, остудив этот пыл, сумел придать стиху красивое французское обрамление. Князь Александр, которому он поднес описание грозы, бывшей в Гааге, произнес с плохо скрываемым восторгом: «Я вижу, что ты действительно становишься Джованни поэта, как сказал бы отец. Французская школа может сделать из тебя нечто привлекательное, что не стыдно будет показать в России. Трудись и дальше, кара мио. Мне это приятно». Успех окрылял, воображение рисовала радужная картина, описывать следовало чувства. Он понял тайну французов, теперь ему будет легко слагать вирши. С каждым днем все легче, ведь грудь постоянно раздирают чувства, самые разнообразные. Но последующие опусы не удались, и он их уничтожил. Князь был прав, следовало упорно трудиться дальше.